Не привожу дословного рассказа, а приведу лишь вкратце сущность. Полтора года назад Версилов, став через старого князя Сокольского другом дома Ахмаковых, все тогда находились за границей в Эмсе, произвел сильное впечатление, во-первых, на самого Ахмакова, генерала и еще не старого человека, но проигравшего все богатое приданое своей жены Екатерины Николаевны в 3 года супружества в карты и от невоздержанной жизни уже имевшего удар. Он от него очнулся и поправлялся за границей, а в Эмсе проживал для своей дочери от первого своего брака. Это была болезненная девушка лет 17, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности. Приданого у ней не было, надеялись по обыкновению на старого князя. Екатерина Николаевна была, говорят, доброй мачехой. Но девушка почему-то особенно привязалась к Версилову. Он проповедовал тогда что-то страстное, по выражению Крафта, какую-то новую жизнь, был в религиозном настроении высшего смысла, по странному, а может быть и насмешливому выражению Андроникова, которое мне было передано. Но замечательно, что его скоро все не взлюбили. Генерал даже боялся его. Крафт совершенно не отрицает слуха, что Версилов успел утвердить в уме больного мужа, что Екатерина Николаевна неравнодушна к молодому князю Сокольскому, отлучившемуся тогда из Эмса в Париж. Сделал же это не прямо, а по обыкновению своему наветами, наведениями и всякими извилинами, на что он великий мастер, выразился Крафт. Вообще же скажу, что Крафт считал его и желал считать скорее плутом и врожденным интриганом, чем человеком, действительно проникнутым чем-то высшим или хоть оригинальным. Я же знал и помимо Крафта, что Версилов, имев сперва чрезвычайное влияние на Екатерину Николаевну, мало-помалу дошел с нею до разрыва. В чем тут состояла вся эта игра, я и от Крафта не мог добиться, но о взаимности ненависти, возникшей между обоими после их дружбы, все подтверждали. Затем произошло одно странное обстоятельство. Болезненная падчерица Екатерины Николаевны, по-видимому, влюбилась в Версилова или чем-то в нем поразилась, или воспламенилась его речью, или уж я этого ничего не знаю. Но известно, что Версилов одно время все почти дни проводил около этой девушки. Кончилось тем, что девица объявила вдруг отцу, что желает за Версилова замуж. Что это случилось действительно, это все подтверждают и Крафт, и Андроников, и Марья Ивановна, и даже однажды проговорилась об этом при мне Татьяна Павловна. Утверждали тоже, что Версилов не только сам желал, но даже и настаивал на браке с девушкой, и что соглашение этих двух неоднородных существ, старого с малым, было обоюдное. Но отца эта мысль испугала. Он по мере отвращения от Екатерины Николаевны, которую прежде очень любил, стал чуть не боготворить свою дочь, особенно после удара. Но самой ожесточенной противницей возможности такого брака явилась сама Екатерина Николаевна. Произошло чрезвычайно много каких-то секретных, чрезвычайно неприятных семейных столкновений, споров, огорчений, одним словом, всяких гадостей. Отец начал, наконец, подаваться, видя упорство влюбленной и фанатизированной Версиловым дочери, выражение Крафта. Но Екатерина Николаевна продолжала восставать с неумолимой ненавистью. И вот здесь-то и начинается путаница, которую никто не понимает. Вот, однако, прямая догадка Крафта на основании данных, но все-таки лишь догадка. Версилов будто бы успел внушить по-своему, тонко и неотразимо молодой особе, что Екатерина Николаевна оттого не соглашается, что влюблена в него сама и уже давно мучит его ревностью, преследует его, интригует, объяснилась уже ему и теперь готова сжечь его за то, что он полюбил другую. Одним словом, что-то в этом роде. Сквернее всего тут то, что он будто бы намекнул об этом и отцу, мужу неверной жены, объясняя, что князь был только развлечением. Разумеется, в семействе начался целый ад. По иным вариантам, Екатерина Николаевна ужасно любила свою падчерицу и теперь, как оклеветанная перед нею, была в отчаянии, не говоря уже об отношениях к больному мужу. И что же, рядом с этим существует другой вариант, которому к печали моей вполне верил и Крафт, и которому я и сам верил, обо всем этом я уже слышал. утверждали, Андроников, говорят, слышал от самой Екатерины Николаевны, что напротив Версилов прежде еще, то есть до начала чувств молодой девицы, предлагал свою любовь Екатерине Николаевне, что та, бывшая его другом, даже экзальтированная им некоторое время, но постоянно ему не верившая и противоречившая, встретила это объяснение Версилова с чрезвычайной ненавистью и ядовито осмеяла его. Выгнала же его формально от себя за то, что тот предложил ей прямо стать его женой ввиду близкого предполагаемого второго удара мужа. Таким образом, Екатерина Николаевна должна была почувствовать особенную ненависть к Версилову, когда увидела потом, что он так открыто ищет уже руки ее падчерицы. Марья Ивановна, передавая все это мне в Москве, верила и тому, и другому варианту, то есть всем вместе. Она именно утверждала, что все это могло произойти совместно, что это вроде «la haine dans l'amour» — ненависть в любви, оскорбленной любовной гордости с обеих сторон и так далее, и так далее. Одним словом, что-то вроде какой-то тончайшей романической путаницы, недостойной всякого серьезного и здравомыслящего человека и вдобавок с подлостью. Но Марья Ивановна была и сама нашпигована романами с детства и читала их день и ночь, несмотря на прекрасный характер. В результате выставлялась очевидная подлость Версилова, ложь и интрига, что-то черное и гадкое, тем более что кончилось действительно трагически. Бедная воспламененная девушка отравилась, говорят, фосфорными спичками. Впрочем, я даже и теперь не знаю, верен ли этот последний слух. По крайней мере, его всеми силами постарались замять. Девица была больна всего 2 недели и умерла. Спички остались таким образом под сомнением, но Крафт и им твердо верил. Затем умер в скорости и отец девицы, говорят, от горести, которая вызвала второй удар, однако не раньше, как через 3 месяца. Но после похорон девицы молодой князь Сокольский, возвратившийся из Парижа в Эмс, дал Версилову пощечину публично в саду. И тот не ответил вызовом. Напротив, на другой же день явился на променаде, как ни в чем не бывало. Тут-то все от него и отвернулись. В Петербурге тоже. Версилов хоть и продолжал некоторое знакомство, но совсем в другом кругу. Из светского его знакомства все его обвинили, хотя, впрочем, мало кто знал обо всех подробностях. Знали нечто о романической смерти молодой особы и о пощечине. По возможности, полные сведения имели только 2-3 лица. Более всех знал покойный Андроников, имея уже давно деловые сношения с Ахмаковым и особенно с Катериной Николаевной по одному случаю. Но он хранил все эти секреты даже от семейства своего, а открыл лишь нечто Крафту и Марье Ивановне, да и то вследствие необходимости. Главное, тут теперь один документ, заключил Крафт, которого чрезвычайно боится госпожа Ахмакова. И вот что он сообщил и об этом. Катерина Николаевна имела неосторожность, когда старый князь, отец ее за границей, стал уже выздоравливать от своего припадка. Написать Андроникову в большом секрете, Катерина Николаевна доверяла ему вполне, чрезвычайно компрометирующее письмо. В то время в выздоравливавшем князе, действительно говорят, обнаружилась склонность тратить и чуть не бросать свои деньги на ветер. За границей он стал покупать совершенно ненужные, но ценные вещи. Картины, вазы, дарить и жертвовать на бог знает что большими кушами, даже на разные тамошние учреждения. У одного русского светского мота чуть не купил за огромную сумму заглазно разоренное и обремененное тяжбами имение. Наконец, действительно, будто бы начал мечтать о браке. И вот ввиду всего этого Катерина Николаевна, не отходившая от отца во время его болезни, и послала Андроникову, как юристу и старому другу, запрос. Возможно ли будет по законам объявить князя в опеке или вроде неправоспособного? А если так, то как удобнее это сделать без скандала, чтобы никто не мог обвинить и чтобы пощадить при этом чувства отца и так далее, и так далее. Андроников, говорят, тогда же вразумил ее и отсоветовал. А впоследствии, когда князь выздоровел совсем, то и нельзя уже было воротиться к этой идее, но письмо у Андроникова осталось, и вот он умирает. Катерина Николаевна тотчас вспомнила про письмо если бы оно обнаружилось в бумагах покойного и попало в руки старого князя, то тот, несомненно, прогнал бы ее навсегда, лишил наследства и не дал бы ей ни копейки при жизни. Мысль, что родная дочь не верит в его ум и даже хотела объявить его сумасшедшим, обратила бы этого агнца в зверя. Она же, овдовев, осталась по милости игрока мужа без всяких средств, и на одного только отца и рассчитывала. Она вполне надеялась получить от него новое приданое, столь же богатое, как и первое. Крафт об участи этого письма знал очень мало, но заметил, что Андроников никогда не рвал нужных бумаг, и, кроме того, был человек хоть и широкого ума, но и широкой совести. Я даже подивился тогда такой чрезвычайной самостоятельности взгляда Крафта, столь любившего и уважавшего Андроникова. Но Крафт имел все-таки уверенность, что компрометирующий документ будто бы попался в руки Версилова через близость того со вдовой и с дочерьми Андроникова. Уже известно было, что они тотчас же и обязательно предоставили Версилову все бумаги, оставшиеся после покойного. Знал он тоже, что Екатерине Николаевне уже известно, что письмо у Версилова, и что она этого-то и боится, думая, что Версилов тотчас пойдет с письмом к старому князю, что, возвратясь из-за границы, она уже искала письмо в Петербурге, была у Андрониковых и теперь продолжает искать, так как все-таки у нее оставалась надежда, что письмо может быть не у Версилова. И в заключение, что она и в Москву ездила единственно с этой же целью и умоляла там Марью Ивановну поискать в тех бумагах, которые сохранялись у ней. О существовании Марьи Ивановны и об ее отношениях к покойному Андроникову она проведала весьма недавно, уже возвратясь в Петербург. «Вы думаете, она не нашла у Марьи Ивановны?» — спросил я, имея свою мысль. «Если Марья Ивановна не открыла ничего, даже вам, то, может быть, у ней и нет ничего?» «Значит, вы полагаете, что документ у Версилова?» «Вероятнее всего, что да. Впрочем, не знаю, все может быть», — промолвил он с видимым утомлением. Я перестал расспрашивать, да и к чему. Все главное для меня прояснилось, несмотря на всю эту недостойную путаницу. Все, чего я боялся, подтвердилось. «Все это как сон и бред», — сказал я в глубокой грусти и взялся за шляпу. «Вам очень дорог этот человек?» — спросил Крафт с видимым и большим участием, которое я прочел на его лице в ту минуту. «Я так и предчувствовал», — сказал я, — «что от вас все-таки не узнаю вполне. Остается одна надежда на Ахмакову. На нее-то я и надеялся. Может быть, пойду к ней, а может быть, нет». Крафт посмотрел с некоторым недоумением. «Прощайте, Крафт. Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли все порвать, а?» «А потом куда?» — спросил он как-то сурово и смотря в землю. «К себе, все порвать и уйти к себе. В Америку? В Америку, к себе, к одному себе. Вот в чем вся моя идея, Крафт», — сказал я восторженно. Он как-то любопытно посмотрел на меня. «А у вас есть это место к себе?» «Есть. До свидания, Крафт. Благодарю вас и жалею, что вас утрудил. Я бы на вашем месте, когда у самого такая Россия в голове, всех бы к черту отправлял. Убирайтесь, интригуйте, грызитесь про себя. Мне какое дело?» «Посидите еще», — сказал он вдруг, уже проводив меня до входной двери. Я немного удивился, воротился и опять сел. Крафт сел напротив. Мы обменялись какими-то улыбками. Все это я как теперь вижу. Очень помню, что мне было как-то удивительно на него. «Мне в вас нравится, Крафт, то, что вы такой вежливый человек», — сказал я вдруг. «Да? Я потому, что сам редко умею быть вежливым, хоть и хочу уметь. А что ж, может, и лучше, что оскорбляют люди. По крайней мере, избавляют от несчастья любить их». «Какой вы час во дню больше любите?» — спросил он, очевидно, меня не слушая. «Час не знаю, я закат не люблю». «Да», — произнес он с каким-то особенным любопытством, но тотчас опять задумался. «Вы куда-то опять уезжаете?» «Да, уезжаю. Скоро?» «Скоро». «Неужели, чтобы доехать до Вильна, револьвер нужен?» — спросил я вовсе без малейшей задней мысли. И мысли даже не было. Так, спросил, потому что мелькнул револьвер, а я тяготился, о чем говорить. Он обернулся и посмотрел на револьвер пристально. Нет, это я так, по привычке. Если бы у меня был револьвер, я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно. Я, может быть, и не верю в эпидемию самоубийств, но если торчит вот это перед глазами, право, есть минуты, что и соблазнит. «Не говорите об этом», — сказал он и вдруг встал со стула. «Я не про себя», — прибавил я тоже, вставая, — «я не употреблю. Мне хоть три жизни дайте, мне и тех будет мало. Живите больше», — как бы вырвалось у него. Он рассеянно улыбнулся и странно прямо пошел в переднюю, точно выводя меня сам, разумеется, не замечая, что делает. «Желаю вам всякой удачи, Крафт», — сказал я, уже выходя на лестницу. «Это, пожалуй», — твердо ответил он. «До свидания, и это, пожалуй». Я помню его последний на меня взгляд.